Итак, мудрый лев сказал, что если человек принес зло на землю Нарнии, то он и должен помочь спасти ее. Аслан посылает Дигори в волшебный сад за яблоком. Но как же он доберется туда? Я помогу тебе, сын Адама. Друг мой лошадь, хотела бы ты обрести крылья? Если ты хочешь, Аслан, тебе виднее, я не очень умная. Стань матерью крылатых коней. Зовись отныне стрелою. И, как прежде появлялись звери из-под земли, за ее спиной появились крылья. С каждой секунды они становились больше. Больше, чем у орла, больше, чем у лебедя, больше, чем у ангела на оконном витраже в церкви. Перья отливали бронзой и золотом. Лошадь взмахнула крыльями и поднялась в воздух метров на 20. Проделав красивые повороты над Дигори Асланом, она описала большой круг и осторожно опустилась на землю, глядя застенчиво, удивленно, но все же с немалой радостью. Хорошо летать, стрела? Очень хорошо, Аслан. Донесешь ли ты Адамова сына до сада и дерева? Сразу? Сейчас? Ура! Садись, мальчик! Я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах. О чем вы шепчетесь, дочери Евы? Простите, сэр, маленькая мисс тоже хочет полететь, если это не трудно. Не меня спрашиваете, королева Елена. Стрелу? Мне что, сэр, они легонькие. Только бы слон не попросился. Ну что ж, мисс Полли, позвольте я вас подсажу. Вот так. И вас, мастер Дигори. Ну, стрела! Не лети слишком высоко. Не пытайся подняться выше снежных вершин. Держись таких мест, где зелено. Они есть везде. Что же, благословляю тебя. Ой, стрела, вот это приключение. Держись за меня покрепче, Полли. И тут же все упало куда-то вниз и завертелось, ибо лошадь, словно тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем вылететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой. И даже сам Аслан казался ярким золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мерно вздыматься и падать справа и слева от нее. Полли, вон там, между горами, проглядывает что-то голубое. Наверное, это и есть Орландия. Дигори, прямо перед нами стена скал. Придется их обогнуть. Держись крепче. Хорошо бы нам кто-нибудь объяснил, где что. Наверное, тут никого нет. Ни людей, ни зверей. Ничего не случается. Этот мир создан только сегодня. Как холодно тут. И крылья у меня болят, а долины все нет, и озера нет. Не спуститься ли нам на ночь в хорошенькое местечко? До темноты все равно мы туда не доберемся. Да, и поесть бы надо. Стрела стала спускаться, и, наконец, они оказались в зеленой теплой долине, окруженной горами. Ой, ноги затекли. Осторожно прыгай, Полли. А? Надо размяться немножко. Ой, да что же так есть-то хочется? Так идите, ешьте, не стесняйтесь. Тут травы всем хватит. Спасибо. Мы травы не едим. Прямо не знаю, что делать. Трава тут такая вкусная. Попробуйте. Не говори глупостей. Люди травы не едят. Не едите же вы котлет. Ой, не говори про котлеты, и так худо. Лучше надень кольцо, зайди домой и принеси чего-нибудь поесть. Жаль, я не могу, еще задержат. А я ведь обещала Аслану. Ну уж нет, я вас теперь не покину. Благородно, но голодно. Тогда у меня есть. Правда, не бог весть что, слипшиеся тянучки. О! Но все же лучше, чем голодать. Куда лучше? Только вынимай их осторожно. Ага. Кольца не задень. О, вот. Целых 9 тянучек. Делим. Угу. Так. О, получилось по 4. А одну? Одну мы посадим в землю. Помнишь, из железки вырос фонарный столб с лампочкой. А тут может вырасти конфетное дерево. Отлично. Ой, а теперь бы поспать. Идите ко мне под крыло, будет и крыша, и тепло. Здорово сказано. Им стало тепло и уютно. Появились новые звезды нового мира. А дети все говорили о том, как надеялся Дигори вылечить маму, и о том, что вместо этого его послали за яблоком. Слова шли все медленнее, дети уже засыпали, как вдруг Полли встрепенулась. Ой, слышите? Что? Нет, не слышу ничего. Наверное, ветер. Накажи меня, Аслан. А что-то там есть. Вон, видите? Длинная черная тень. Где? Ну, тени есть. От дерева. Ладно, спите. Я сумею вас защитить. Проснись, Дигори! Проснись, стрела! Выросло конфетное дерево! А погода какая! Ура! Так, 5 минут на завтрак и летим. Поторопись, стрела! А может, тянучек отведаешь? Спасибо, но я предпочитаю на завтрак траву с росой. Надо нарвать конфет с собой на дорожку. Ага, осторожнее с кольцами! Все, летим! Лететь было еще лучше, чем вчера. И отдохнули все, и солнце светило в спину. Куда ни взгляни, сверкали высокие горы. Долины зеленели ярко, реки, сбегавшие с гор, были синие, словно бусы из огромных изумрудов и сапфиров. Дигори, ты чувствуешь, какой чудесный запах? Да. А что это? Не знаю. Словно все лучшие цветы вместе взятые. Как сладко. А откуда он? С какой стороны? Это из долины, где озеро. Да, смотрите, за озером горы, а вода какая синяя. То самое место! Спускайся, стрела, спускайся, а то пролетим. Не беспокойтесь, мастер Дигори, вот и земля. Они оказались почти у вершины зеленой горы. Там наверху росла живая зеленая изгородь. Довольно долго дети шли вдоль нее, пока, наконец, не увидели золотые ворота, обращенные на восток. Наверное, Поле и Стрела думали тоже войти в них, но сразу же отказались от этой мысли. Так и чувствовалось, что туда нельзя. Словом, Дигори подошел к воротам один. На воротах были написаны серебром строки. Ты, что пришел к воротам золотым, сорви мой плод, отдай его другим. Но если для себя его сорвешь, страсть утолишь и муку обретешь. Отдай его другим. Что ж, именно для этого я и прибыл. Значит, есть его мне самому нельзя. А ну как открыть ворота? Не лезь же через изгородь. А, открылись сами. стояла тишина. Пахло прекрасно, и все было прекрасно, но как-то невесело. Дерево он узнал сразу, и потому что оно стояло посреди сада, и потому что яблоки на нем ярко сверкали. Он сорвал серебристый плод и положил его в карман. Однако сперва он его понюхал. Лучше бы он этого не делал. Больше всего на свете ему захотелось сорвать еще одно яблоко для себя. Быть может, надпись не приказ, а совет? И вообще, я же сорвал яблоко для других. Какая разница, что я сделаю с остальными? Размышляя об этом, он ненароком взглянул сквозь ветви. Там над его головой сидела прекрасная птица. Она то ли спала, то ли нет, но один глаз ее был не совсем закрыт. Дигори отступил от дерева. Однако, я думаю, он бы и сам не сорвал яблоко. Должно быть, всякие прописи, скажем, «не укради», вбивали тогда мальчикам в голову крепче, чем теперь. Хотя, кто знает. Он повернулся, чтобы идти обратно. А! Королева! Да. Неподалеку от него стояла колдунья. Она как раз отшвырнула сердцевину только что съеденного яблока. Губы ее были выпачканы соком, почему-то очень темным. Это было страшновато, и Дигори смутно начал понимать строку о страсти и муке. Колдунья казалась еще сильнее и надменнее, чем прежде. Она торжествовала, и все же лицо ее было белым, как снег. Он уже летел к воротам, а колдунья гналась за ним. Поле! Стрела! Скорей! Но колдунья, перемахнув через изгородь, нагнала его. Стой! Стой! А то мы исчезнем! Не подходи! Глупый мальчишка! Зачем ты от меня бежишь? Я тебе зла не желаю! Подожди, подожди, подожди! Послушай меня, чтобы потом не жалеть! От меня ты узнаешь, что даст тебе счастье на всю жизнь! Не хочу, спасибо! Я знаю, что тебе нужно. Я слышала ночью вашу беседу. Я все слышу. Ну что ж, яблоко ты сорвал. Ты не тронешь его, отнесешь льву. Он его съест. Он обретет счастье и силу. Простак ты, простак. Да это же плод вечной молодости, яблоко жизни. Я съела его и никогда не умру, даже не состарюсь. Съешь его сам, съешь сам, и мы будем жить вечно и станем править этим миром. Или, если хочешь, твоим. Нет, спасибо. Навряд ли мне захочется жить, когда умрут все, кого я знаю. Поживу сколько надо, умру и пойду на небо. Постой! А как же твоя мама? Ты говорил, что очень любишь ее. А при чем тут она? Да неужели ты не понимаешь, глупец, что яблоко исцелит ее? Оно у тебя. Мы одни. Лев далеко. Вернись домой. Дай матери откусить кусочек, и через 5 минут она поправится. Ей станет легче, подумай об этом. Ой. Дигори взялся за сердце, словно ему стало больно. Теперь он знал, что перед ним самый страшный выбор. Ой. Да что сделал для тебя этот лев? Почему ты служишь ему? Подумай. Что сказала бы твоя мать, узная она, что ты мог ее спасти и не спас? Отец твой умрет от горя, а ты предпочитаешь служить какому-то дикому зверю в диком краю. Он не дикий зверь, он, я сам не знаю. Он хуже зверя. Смотри, что он сделал с тобой. Таким становится всякий, кто слушает его. Ты жестокий, безжалостный мальчишка. Мать! Мать умирает, а ты... Перестань! Что же я не понимаю? Но я ведь дал слово. Ты сам не знал, что говоришь. Ты не знал. Да и кто тебя здесь слышит? Мама. Мама не хотела бы, чтобы я... Она учила меня держать слово и не красть, и вообще... Если бы она была здесь, она бы сама сказала мне, что яблоко брать не надо. Зачем же ей знать? Не говори ей. И папе не говори. Никто в твоем мире ничего не узнает. И девочку с собой не бери. Ни к чему. Тут колдунья и сделала непоправимый промах. Конечно, Дигори знал, что Полли может вернуться сама, но колдунья этого не знала. А самая мысль о том, чтобы бросить Полли здесь, была такой мерзкой, что все другие слова колдуньи показались лживыми и подлыми. А тебе-то что? Какое тебе дело до моей мамы? Что тебе нужно? Ты что затеяла? Молодец, Диги! Скорее, бежим! Понимаете, она молчала все время, ведь это не у нее умирала мать. Бежим! Стрела, скорее! Полли, держись! Не буду вам описывать обратный полет. Скажу только, что Дигори молчал, и Полли не решалась заговорить с ним. Он сильно мучился, корил себя порою, но, вспомнив слезы Аслана, понимал, что иначе поступить не мог. Когда закат обогрел небо, стрела стала спускаться и, наконец, встав на ноги, сложила крылья. Дети спрыгнули на землю, и Дигори увидел, что звери, сатиры, нимфы, гномы расступились перед ним. Тогда, направившись прямо ко льву, он протянул ему яблоко. Вот оно, Аслан! Хорошо. Он сказал это в полной тишине, и Дигори понял, что жители Нарнии все слышали и будут передавать их слова своим детям век за веком, быть может, всегда. Но не зазнался, ибо думал не об этом, стоя перед Асланом. Теперь он мог выдержать львиный взор. О себе он забыл и ни о чем не печалился. Хорошо, сын Адама. Ради этого плода ты терпел голод и холод. Лишь ты вправе посадить дерево, которое защитит Нарнию. Брось яблоко у реки. Там земля помягче. Слышали, как мягко упало яблоко на землю? И бросил ты хорошо. Теперь... Пойдем на коронацию короля Франциска Нарнийского и королевы Елены. Тут нимфы поднесли два прекрасных венка из пахучих веток и чудеснейших цветов. Король и королева опустились на колени перед львом, и он короновал их этими венками, как коронами. Встаньте, Франциск и Елена, отец и мать великих королей Нарнии, Орландии и островов. Правьте справедливо и милостиво. Будьте отважны. Благословение мое с вами. Ура! Да здравствует король! Да здравствует королева! Ура! Ура! Глядите. Ой! Ой! Все повернулись, и все издали удивленный, радостный вздох. Немного поодаль стояло прекраснейшее в мире дерево. Оно выросло тихо и быстро, словно подняли флаг на флагштоке, пока длилась коронация. Все ветки его были усыпаны сверкающими, как звезды, серебристыми яблоками. И от него шел прекрасный запах. Ура! Ура! Ура! Какая удача! Волшебное дерево! Из дальних кустов к дереву бежал дядя Эндрю. Глаза его горели, волосы стояли дыбом, а руки были широко расставлены, словно он хотел загробастать волшебное дерево. Мы посадим плантации сотни, тысячи волшебных деревьев. Это богатство, это богатство. Дигори, ты посадил это дерево, оно наше. Аслан, оно наше. Аслан, наше. Успокой его, пожалуйста. И припугни, чтобы он больше сюда не являлся. Ты думаешь, он захочет сюда снова явиться? Понимаешь, он может послать кого-нибудь. Он обрадовался, что из железки вырос фонарь, и решил, что на этом можно будет разбогатеть. А теперь вот дерево. Он ошибся, моя дорогая. Здесь все растет эти несколько дней, пока моя песня висит в воздухе, но она умолкнет. Я не могу его утешить. Он слишком плохой. О, сыны Адамовы, как умело вы защищаетесь от всего, что вам ко благу. Ну что ж, я дам ему то единственное, что он способен принять. Лев печально посмотрел на дядю Эндрю и подул в его сторону. Тот сразу как-то обмяк, свернулся калачиком на травке и закрыл глаза. Спи, чародей, отгородись на время от бед, которые ты вызвал. Отнесите его в сторонку. Ну что ж, Дигори, ты хорошо сделал свое дело. А вам, обитатели Нарнии, я поручаю другое. Оберегайте это дерево, как оно оберегает вас. Колдунья бежала далеко на север. Там она будет жить, укрепляясь в темной силе. Но пока дерево живо, она не придет в Нарнию. Запах его, дарующий нам жизнь, здоровье и радость, для нее ужас, отчаяние и смерть. Ой, Аслан, прости меня. Я забыл сказать, она съела яблоко. Вот мы и подумали, Аслан, что тут какая-то ошибка. Колдунья не испугалась запаха. Почему ты так решила, дочь Евы? Но она же съела яблоко. Дорогая моя, потому она и боится дерева. Так бывает со всеми, кто сорвет плод не вовремя и не вовремя вкусит. Плод хорош, но он приносит благо только тогда, когда ты вправе его съесть. Вот как? Значит, он ей не поможет? Она не будет жить вечно и не стареть? Будет. Она получила то, что хотела. Неистощимую силу и бесконечную жизнь, как богиня. Но для злых сердец долгота дней лишь долгота бед. И она уже поняла это. Каждый получает то, что хочет. Не каждый этому рад. Я и сам чуть не съел яблоко. Тогда бы и я? Да, сын мой. Яблоко непременно дает бессмертие и силу. Но они не идут на пользу тому, кто сорвал его по своей воле. Колдунья хотела, чтобы ты еще в одном нарушил мою волю. Ты помнишь? Помню. Она подбивала меня взять яблоко для мамы. Оно бы вылечило твою маму. Но пришел бы день, когда и ты, и она пожалели бы об этом и подумали, что лучше бы ей умереть теперь? Дигори молчал. Он молча плакал, утратив последнюю надежду, но знал, что лев говорит правду. На свете есть то, что страшнее смерти близких. Не плачь, сын мой. Так было бы, если бы ты поддался и сорвал яблоко. Будет не так. В твоем мире нельзя жить вечно, но здоровым быть можно. Иди сюда. Сорви и яблоко для мамы. Дигори понял не сразу. А когда понял, медленно, словно во сне, подошел к дереву, сорвал яблоко и положил в карман. Ура! Ура! Аслану! Аслан, можно я пойду домой? Когда я с вами, колец не надо. А дядя все спит. Лучше ему проснуться уже в вашем мире. Да и вам пора возвращаться. Как можно скорее. Отберите у дяди кольца и закопайте поглубже, чтобы никто их больше не трогал. Дети глядели на льва, и вдруг лицо его стало сверкающим золотым диском или золотым морем, в которое они погрузились, ощутив при этом такое блаженство и такую силу, что им показалось, будто они еще не знали счастья и добра, и никогда не были хорошими, и даже вообще не жили. Память об этом мгновении осталась с ними навек. И пока они были вместе, одна мысль о дивном блаженстве смывала страх, раздражение и горечь. Мало того, им казалось, что блаженство это рядом, за дверью или за углом, и вот-вот вернется. Слышите? Это Лондон. Дядя, естественно, проснулся. Все занимались главным образом оглушенным полисменом. Смотрите, вроде очнулся. А где ж великан же-то на лошади? В полицию еще, в полицию. Вот это да! Здесь не прошло и секунды. Мистер Эндрю, бежим скорее в дом, пока нас не заметили. Дигори, кто эта девочка? Что здесь случилось? Я ничего не понимаю. Идемте в дом. Вам надо подкрепиться. Чудесная мысль. Честь имею. Поли, как он подкрепится, ты добудешь все кольца. Мне не терпится пойти к маме. Иди. Скоро увидимся. Мама, здравствуй. Здравствуй, сынок. Смотри, какое яблоко. Какая прелесть. Где ты взял его? Я расскажу потом. Съешь его. Очень тебя прошу. Не знаю, разрешит ли доктор, но я думаю, оно не повредит мне. Я порежу его. А запах, словно открыли окно в небо. Мама съела яблоко, улыбнулась, и голова ее снова упала на подушку. Она впервые заснула без этих гнусных таблеток. Выражение мучения и боли ушло с ее лица. Дигори поцеловал ее и тихо вышел. Сердцевину яблока он взял с собой и зарыл его в саду. Утро выдалось прекрасное. Коля, Коля, ты здесь? Здесь, здесь. Сейчас перелезу через этот дурацкий забор. А? Ну что, как мама? Кажется, хорошо. Я еще боюсь об этом говорить, у нее доктор. О, вот он выходит с тетей Летти. Миссис Кэттерли, это самый поразительный случай в моей практике. Это чудо какое-то. Мальчику я бы еще не говорил. Не надо возбуждать надежду слишком рано. Однако, на мой взгляд... Ура! Ура! Ура! Слава Аслану! Ой, да, да, Аслан был прав. А как кольца? Вот они. Не бойся, я же в перчатках. Надо их закопать. Да. Я отметил место, где закопал вчера сердцевину яблока. Смотри, смотри, здесь уже что-то растет. Что может расти из яблока? Яблоня? Как в Нарнии. Очень хорошо, когда все хорошо кончается. Благодаря волшебному яблоку мама Дигори, конечно же, выздоровела. А что же дальше? Но ведь семечко нарнийского яблока дало росток. Значит, история Нарнии продолжается. До встречи, друзья! В спектакле принимали участие актеры Лариса Гребенщикова, Александра Назарова, Алина Покровская, Борис Иванов, Ирина Карташова, Алексей Кузнецов, Рогволд Суховерка, Елена Мелиотти. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Текст от автора читал Леонид Нечаев. Звукорежиссеры Альфия Кутуева и Сергей Ехлаков. Музыкальный редактор Лиля Когтева. Композитор Александр Пинегин. Тексты песен Анны Одинцовой и Александра Пинегина. В спектакле использована музыка Антонио Вивальди и Софьи Губайдулиной.